Глава вторая. День, в который я разделась, или... День, в который ее раздели. Фразе. 19 месяцев назад. 9-й день 7-го месяца 833-го года по имперскому календарю. Я летела, широко расправив крылья. Еще немного, до цели совсем немного. Встречный ветер трепал челку. Далеко внизу проносились зеленые луга, а сверху простиралось прекрасное синее небо. Ничто не предвещало беды. Я должна победить! Я представила, как пересекаю финишную черту, и чуть не сбилось дыхание от волнения. Победитель Гранд-Роллы получает право встретиться с Императором и попросить его о чем-нибудь. Я же хочу сказать, Ваше Императорское Величество, пожалуйста, восстановите в правах род Гигантиум. 6 лет назад наша семья подверглась гонениям. Все из-за отца. Он придворный аристократ, резко высказался в адрес тогдашнего правителя. Это расценили как государственную измену. Гигантиумов лишили титула, отобрали имущество и разлучили. Нас... 3 сестер. Младшей тогда было всего 3 года. Отдали родственникам. Мать тяжело заболела и вскоре умерла. Настали тяжелые времена. Я рабыней трудилась на благо людей, которых не видела ни разу за всю жизнь. Конечно, они неплохо кормили меня. Но через год продали работорговцу, словно какую-то вещь. К счастью, я вовремя спохватилась и удрала из его повозки. Иронично то, что именно тогда я обнаружила в себе талант к рулу, то есть полету. Разогналась так, что ни один из подручных работорговцев не догнал меня. В 11 лет я стала бродяжкой. Надеясь на чудо, я старательно копила деньги и оттачила в качестве рулера, чтобы пройти испытание. Бездры и неочи к нему не допускали. И подняться с самого дна, на который меня швырнула судьба. Дождись меня, Хина! Если я держу победу, Император установит Гигантиума в правах, и тогда мы с сестренкой Хинарикой будем жить вместе. Это моя единственная мечта. Дело в том, что семьи предателей могут жить вместе, только получив разрешение Императора. Конечно, я могу выкрасть сестру, но тем самым пойду на тяжкое преступление. Нет, надо просто победить, и все наладится. Вижу. Впереди сверкнула серебряная стрела небесной башни, на вершине которой развивался флаг Эльфрал. Так, надо взять немного в сторону, и вот она, финишная прямая. Поля и леса мелькали смазанными пятнами. Я летела прямо к славе, к мечте, к сестре, которая верила в меня. Я уже приготовилась к последнему рывку, как вдруг... А? Правое крыло взорвалось вспышкой боли. Казалось, с него ударила молния. А? Тревольный простор небес мгновенно обратился к круговоротам хаоса. Ветер бил в уши. Я утратил чувство пространства, перестал различать верх и низ. И понимал только то, что лечу прямо навстречу темной земле. Падаю! Падаю! Нет! Нет! Нет! Мысленно завопила я и врезалась. Я вздрогнула и проснулась. Опять? Обычно повторяющиеся кошмары со временем отцветали и забывались. Но мой страх не ослабевал. Наоборот, в последнее время он даже усилился. Наступил 7-й день работы в Ахиллесе. Снова холодрыка. Я отбросила одеяло и встала. В лавке было темно, Гард еще спал. Тише мыши, чтобы не разбудить его, я, опираясь на трость, прошла на кухню и приступила к привычной работе. Первым делом налила воды из кувшина и достала из корзины с овощами морковь. Приготовлю сегодня ее. Кстати, это перистая морковь. Она так называется потому, что ее листья похожи на перья. А еще созревая, она сама выпрыгивает из грядок. Морковь, редька, лопухи. Здесь, значит, овощи? И тут мои уши ловили звон металла. Ага, вот и Гаррет проснулся. Этот звон наполнял Ахиллес с раннего утра и до позднего вечера. Крыльевик всегда трудился, не покладая рук. Гаррет Маркус, мой временный работодатель. Нелюдимый, дерзкий, постоянно тыкает, затыкает мне рот, резко какает, когда я его зову. Из-за шрама на лице ассоциируется у меня со свирепым хищником или с высоченным деревом. Находиться рядом с ним неуютно. И все же... В первый же день он грубо бросил. «Вот, держи». И подарил мне кресло-каталку. Старое, но ухоженное и удобное. Как Гаррет потом пояснил, он сам ездил на нем, пока не сделал ножной протез. Так, теперь внимательнее. Когда вода закипела, я принялась за курятину. Кулинария — мой конек. И не только она. Без ложной скромности могу заявить, что я мастерски выполняю все работы по дому. Стираю, убираю, шью. Наверное, среди аристократов нашей обширной империи Виндел так умеем только мы с Хинарикой. Быстро разобравшись с курятиной, я принялась за резилла, 6-крылую птицу. Из его крыльев косточек получается вкусный бульон, и поэтому я тщательно отделила их и отложила на потом, а затем вонзила нож прямо в тушку. Буфо, буфо. А, он. Я невольно застыла, совершенно забыв про мясо. Ежедневное сражение началось. Сглотнув, я подъехала к черному входу. Там за дверью стоял мой природный враг. Битва. Это битва. Я неуверенно взялась за ручку, потянула дверь и заглянула в щелку. Тихонько, тихонько, Фрезия. Буфо. К! Лицо заляпало теплой жидкостью. К счастью, я успел закрыть глаза и вытерл ее тыльной стороной ладони. Белая, липкая, вонючая. Нет, Фрези. Так, глубокий вдох, выдох. Спокойнее, не смей терять голову. Сегодня у тебя все получится. Буфа, буфа, буфа. Что-то внутри меня хрустнуло и сломалось. Ах ты наглец! Я со стухом распахнула дверь и въехала в примыкавшую к дому конюшню. В стойле стоял белый пегас, сложивший 4 крыла. «Конь!» — воскликнула я, тыча в него пальцем. «Когда же тебе надоест унижать меня?» «Буфо, еды!» «Ты оскорбляешь не только меня, но и весь род Гигантиум!» «Буфо, да еды!» «Конега, ты меня вообще слушаешь?» «Буфо, да дай ты мне поесть!» Заржав, конь легнул пустую корзинку. Его зовут Буфон. Думаю, понятно почему. В первый же день Гаррет рассказал, что получил его вместе с Лавкой от учителя крыльевика. Я обязана кормить Буфона 3 раза в день. А еще у меня почему-то такое чувство, что я начинаю понимать язык лошадей. Буфо, еды. А ну не безобразничай. Какое там единство всадника и лошади? Мы были несовместимы от слова совсем. Во все стороны летели слюни, в ушах стояло ржание. С меня слетала одежда, грудь подпрыгнула. И когда наше сражение уже подходило к концу... Да заткнитесь вы! С громогласным воплем в конюшню влетел Гаррет. Я взвизгнула и поспешно прикрылась. Слушай, ты! Прорычал Гаррет, ткнув меня пальцем. «Я тебе сколько раз говорил? Ухаживай за конем тихо!» 7 раз, кстати говоря. «Да у тебя конь хуже некуда!» «Не вали все на коня!» «Да он меня всю слюнами забрызгал!» «Он же конь!» «Да он...» «Все, хватит, просто возьми и сделай все нормально!» «А я и делаю нормально! Просто твой конь никак не поймет, что он домашнее животное!» «Это ты никак не поймешь, что работаешь здесь!» «Буфо, буфо!» «Еды! Дайте мне уже еды!» «Да заткнись! Ты!» Хором заорали мы. 7-я ссора, никакого прогресса. Как обычно, мы немного посверлили друг друга взглядами. Ха! Ха! И отвернулись. Гаррет. День клонился к вечеру, а всего вокруг протянулось длинные тени. Я проголодался. Фредди ловко накрывала на стол. В свободном светло-коричневом платье с простой, но милой прической она выглядела скорее как молодая жена, а не как работница. Кстати, платье я нашла сама из моей старой одежды. Вообще, каждый день с ней приносил все новые и новые сюрпризы. Я даже начал сомневаться, что она была аристократкой. Принеся, наконец, горячий горшок, она подкатила кресло-каталку, с которым уже свыклась, к своему стулу, и перебралась на него. «Ну что, приятного аппетита!» Сказала она, а потом сложила руки в молитвенном жесте и прикрыла глаза. «Минди, наш великий небесный бог, большое спасибо за еду на нашем столе!» Ужин начался. Ха, нет. Не с вилкой и ножом, да так аккуратно. Точно аристократка. Я задумчиво взял кусок хлеба. Старательная. И вот как можно описать Фрейзи одним словом. Встает до рассвета и готовит. Днем убирается, шьет и ходит за покупками. Да и вечером сидит без дела, совсем не отдыхает. Но больше всего она старается во время упражнений. Я уже ухожу спать, она до поздней ночи укрепляет крылья. Каждый день. И практически не отдыхает. Обычному человеку не хватило бы силы воли. Выходит... Она серьезно готовится к Гранд-Руле. После ужина она наполнила ведро водой и принялась мыть посуду, изредка прерывая, чтобы подышать на замерзшие руки. Хмурится. Думает о чем-то. Отметил я и мельком глянул на ее тонкие пальчики. Внезапно Фрези замерла. А ну? Пока. До завтра. Мимо окна промелькнули 2 силуэта. А, ну да. Дети по домам разлетаются, обычное дело. Фрези какое-то время смотрела в окно. Но когда детей не стало, вернулась к посуде. Иногда с ней такое бывало. В такие моменты ее лицо омрачало тень печали. Единственная, наверное, слабость, которую она позволяла себе. Доев суп, я встал со стула. Ладно, ее мысли — это не мое дело. Я всего лишь выполняю свою работу. И тут... «Гаррет!» — окликнула меня Фрези. «Чего?» Я обернулся. Девушка поколебалась. «Можно я тоже зайду в мастерскую?» «Ого, надо же! Разрешение спрашивает? Это нахалка? Не иначе, как мир перевернулся. Хочешь посмотреть, как я делаю крылья?» Фрейзи напряженно кивнула. «Эх, не люблю, когда у меня над душой стоят. Хотя...» Я вспомнил, какое она делала лицо, когда смотрел на детей. «Как хочешь». «Фрейзи, мастерская. Впервые я здесь. Ого, а тут оказывается просторно. И окна во всех стенах. И ветерок слабый дует». Гаррет закатал рукава и завязал на голове платок. Затем сел на низкий, покрытый подпаленными стул и взял молоток. «Отойди, а то искрами засыплет». «Угу». Я сделал полшага назад и пристал на цыпочки, чтобы все видеть. Гаррет взял в левую руку щипцы, зажал ими лист металла, ладонью чуть выгнул его и бросил в горн. Вскоре серый металл, источая белый дым, нагрелся и стал ярко-желтым. Что он делает? Потом Гара достал его, положил на наковальню и взмахнул молотком. Звон был таким громким, что мои руки сами устремились к ушам. А крыльевик все бил и бил. Металл, казалось, злился на него и плевался искрами при каждом ударе. Искры, звон, искры, звон. На первый взгляд, работа мастера была очень однообразной. Но потом я заметила, как заготовка изменилась и приняла форму пера. Длинного тонкого пера. Это поразительно! Настоящее волшебство! Грубая квадратная пластинка раз-раз и превратилась в гладко обтекаемое перо. Даже я, полный ноль в ремесле, поняла, что она пойдет на крылья. «Снежно-пепельник!» Негромко сказал Гаррет. «Что?» «Я делаю крылья из металла под названием «Снежно-пепельник», — пояснил он. «На одну пару идет как минимум 100 таких перьев». «Ого!» «Вот так я и кую перья и снежно-пепельника одну за другим». «А он дорогой?» «Дороже меди или железа, но дешевле чистых кристаллов». «Но ведь металлические крылья получаются тяжелыми, разве нет?» «Снежно-пепельник — самый легкий из металлов, потому-то из него и делают крылья. Изначально он...» Игард рассказал мне, как появились искусственные крылья. Давным-давно люди с ранеными крыльями оставались на земле до самой смерти. Остальные считали их существами второго сорта. Иногда дискриминировали, иногда преследовали. Около 100 лет назад группа мастеров протезирования решила положить этому конец. Для этого они изобрели первые рукотворные крылья. Конечно, они были большими и тяжелыми, и позволяли продержаться в воздухе не более 5 минут. Приемники мастеров подхватили эстафету. Они шли долгой дорогой, проб и ошибок. И, наконец-то, 40 лет назад открыли легкий снежнопепельник. С тех пор искусственные крылья вошли в нашу жизнь. Есть даже такая поговорка. 10 лет бей, 3 года создавай. И что она означает? Что нужно 10 лет учиться, прежде чем у тебя начнет что-то получаться. А вот это главный инструмент крылевика. Сказал Гаррет и с простодушной улыбкой поднял молоток. Как ребенок с любимой игрушкой. Ей-богу. Странный он. И кажется, впервые наш разговор не закончился руганью. Как говорят у нас в Вендале, время летело как пега. Я и сама не заметила, как проработала Хелесть уже 14 дней. «Братец Гор, ты тут?» Раздался за дверью детский голос. «Да, добро пожаловать!» Тотчас откликнулась я. Пока Гар трудился в мастерской, я принимаю его клиентов. Вот и сейчас я открыла дверь и увидела на пороге мальчика. «Ты же...» Знакомое лицо, взъерошенные светло-зеленые волосы, живые янтарные глаза. Этот же самый мальчик был с Гарретом на лужайке, когда я впервые встретила его. «Сестренка, а ты кто?» «Новый работник, Замялась я, но все же представилась. «Меня зовут Фрезия». «А, привет, а я Кловер!» Весело ответил мальчик. «Уф, хорошо, что он никак не отреагировал на мое имя. Зачем ты пришел?» «Да вот!» Кловер снял со спины рюкзак и достал их. «А? Сломались?» «Угу!» «Искусственные крылья. Отлично, и минимум на 100 перьев. Только вот одно крыло изогнулось на 90 градусов и расшаталось». «Играл с друзьями, ничейно врезался!» «Секунду, Гаррет, у нас заказчик!» Закричала я. Звон металл стих. Дверь в мастерскую открылась, и вышел крылевик. «О, Кловер, что у тебя сегодня?» «Прости, я немного сломал их!» Виновато произнес мальчик и протянул ему крылья. «Ого, не слабо!» «Починишь?» Гаррет широко улыбнулся. «Конечно, подожди полчаса. Поболтайся пока тут, а я мигом». «Спасибо, братец Гар!» Тревоги как не бывало. «Да ладно!» Гаррет махнул рукой еще за дверью. «Ого!» Удивилась я. «Он любит детей. К нам и до этого заглядывали, но им Гаррет отвечал В общем, не проявлял никакой доброжелательности. Я все время была как на иголках. А вот Кловер, он даже улыбнулся. Определенно странный тип. Думал я, заваривая чай для посетителей. Мы знакомы уже 2 недели, а я до сих пор не могу понять, что он за человек». «Сестренка Фре, а ты откуда?» Спросил Кловер. «Сестренка Фре?» «Ну, Гаррет, это братец Гар, а ты сестренка Фре». «Как-то не очень». «Не очень?» «Ладно, ничего, зови как нравится». «Сестренка Фре. Впервые мне аристократке давал прозвище мальчик». «Ну, ребенок, что с него взять?» Я налила себе воды. «Чай — это роскошь, уж точно не для меня». «Значит, сестренка Фре, ты жена братца Гара?» Я невольно брызнула водой и поперхнулась. «Что ты такое говоришь?» «Ну ты же живешь с ним, значит, ты его жена, нет?» «Ничего подобного». «Но ведь братец Гар — холостяк». «Это не причина, чтобы я выходила за него. Ну и ребенок». Я надулась, а Кловер задумчиво хмыкнул. «А ведь братец Гар крутой». «А? Это он-то крутой? Да, еще какой крутой! Со сверкающими глазами повторил он, добавил. Раньше он был рулером. А? Я застыла. Кловер, что ты сейчас сказал? Что братец Гар был рулером. Рулер? Он? Рулер — это профессиональный спортсмен-летун. Империя Виндл часто проводит гонки. Рулеры участвуют в них и выигрывают денежные призы. И, естественно, мир гонок суров. Бездари там миг сожрут. Кловер, слушай. Серьезно проговорила я. Ты говоришь правду? Абсолютно, ведь он... И тут? Кловер, все готово. Из мастерской вышел Гар с починенными крыльями. Спасибо, братец Гар. Кловер подбежал к нему и с радостной улыбкой забрал их. Можно попробовать? Конечно. И они вдвоем вышли из лавки. А, стой! Я хотел еще поговорить с Кловером, но его уже след простыл. На следующий день. Я была голой. Совершенно голой. Сидела в ванне, погрузившись в воду по плечи. А Гар, как ни в чем не бывало, стоял рядом. Как он объяснил, эта ванна предназначалась не для купания. Загадчик погружался в особую жидкость, которая через некоторое время застывала, и получался слепок с крыльев. По этому образцу Гар делал сперва временные крылья, а потом настоящие. Но я рада, что он объяснил, как это работает, но... Ух, как же неловко. Я старательно прикрывала одной рукой грудь, а другой нижнюю часть тела. Но несмотря на все старания, ничего не получалось. Более того, еще и вода была прозрачной, так что Гар прекрасно видел мои бедра. Убью его! Мне пришлось раздеться, потому что особая жидкость не застывала бы нормально, если бы к ней перемешались шерстинки, ворсинки и всякое такое. Вот только не обманул ли меня Гаррет? Вот и все. Он насыпал в ванну сомнительный белый порошок, потом принес стул и сел, отвернувшись к стене. А у меня перед глазами плавали круги. Мужчина. Здесь мужчина. А я голая. Как так? Эй, ты не заболела? У тебя все лицо красное. Не смей смотреть на меня. Ладно, ладно. Если посмотришь, убью, понял? А потом покончу с собой, понял? Так это двойное самоубийство будет, как у парочек. И сколько мне так сидеть? Ну? Протянул Гаррет. Часа три. Отчаяние, тлен и безнадежность. Матушка на небесах, защити мою невинность. Чего ты там бормочешь? Ну почему? Я сидела зажмурившись и ждала. Гаррет же вовсю зевал и с хрустом разминал шею. Наверное, он почти каждый день этим занимался. Через какое-то время вода действительно начала густеть и превратилась в некое подобие желе. Тело как будто теряло вес. Когда жидкость побелела и скрыла наготу, я позволил себе немножко расслабиться. Гаррет. А? Грубо, как и всегда, откликнулся он. Можно задать один вопрос? Когда я видела свое голое тело, голова не соображала за смущение, но сейчас любопытство перевесило. Я набрала в грудь воздуха и выпалила. Что ты делал до того, как стал крыльевиком? А? Гая знала о моем прошлом, а я его нет. Узнала от Кловера, что он был рулером, и с тех пор не могла выкинуть это из головы. Ну, сейчас ты мой наниматель, но раньше мы были рулерами. Это немного роднит нас, да? Эй! Резко воскликнул он. Что ты сказала, рулерами? Черт! Я слишком поздно поняла, какой просчет допустила. Ясно. Проговорил Гаррет, скребя затылок. Кловер проболтался, да? Терзаясь угрызениями совести, я не выдал мальчика. Впрочем, Гаррет сам обо всем догадался. Вот же блин. Прости, Кловер. Мысленно извинилась я, и справедливо рассудив, что рассказала А, то надо говорить и Б, продолжила. Так это правда? Почему же ты стал крылевиком? Рот закрой, это тебе не касается. А? Надулась я. Может, хватит так разговаривать? А? Рул — это спорт джентльменов. Если ты тоже рулер, будь добр вести себя учтиво. Прежде всего ты... Ага, еще поучи меня! Закричал Гаррет. Началась наша обычная ссора. Может, будешь брать с него пример хоть немного? А? Это с кого-то и с него? Со Скрувингбалета. Гаррет застыл, как будто время остановилось. Впрочем, я не придала этому особого значения и продолжила. Если ты один из рулеров, то должен был слышать об Оскаре. Но реакция. Оскар Уингбалет. Легендарный, прославившийся на весь мир рулер. Автор рекордного числа побед в Гранд-Руле. Он занимал первое место 6 лет подряд. Несмотря на то, что он ушел из спорта, юная дева продолжает вздыхать по нему. Вот только на людях Оскар показывается очень редко. «Эй, что с тобой?» Прищурившись, спросил я. «Ничего». Коротко буркнул Гаррет и добавил лишь затем, чтобы поддержать разговор. «И что там с этим твоим Оскаром?» «Я говорю, что тебе следует взять с него пример и разговаривать повежливее». «Значит, Оскар был весь из себя джентльмен?» «Конечно, и все об этом знают. Неужели ты не слышал?» «Да слышал, слышал». Привычной толстокожести как не бывало. Странно. Ну да ладно, главная инициатива перешла ко мне. Надо дожимать. Скажу еще раз. Бери с него пример. Эй! И вот еще что. Да будет тебе известно, в детстве я встречалась с ним. Что? Удивился город. А? Удивился? Да-да, я. И я гордо поведала ему эту историю. Тогда мне было всего 7 лет. Я гуляла неподалеку от дома и неожиданно встретила Оскара. Он научил меня основам полета. Это одно из самых дорогих для меня воспоминаний. На память о полетах Оскар подарил мне дудочку. Фредди! Резко прервал меня город. Что? Где ты встретила Оскара? Дома, в Ливзе, рядом с тренировочной площадкой рулеров. А-а-а. Загадочно протянул он так, будто что-то уяснил для себя. А что? Не, ничего. Кстати. Он внезапно сменил тему. Попробуй пошевелить рукой. Что? Я так же быстро приучиться не смогла. Не вставай, просто подвигай рукой. А? Я напряглась, но жидкость уже схватилась, и я сдвинулась хорошо, если на пару миллиметров. Не могу. Отлично. Гаррет встал со стула. Вот так и сиди еще 2 часа. Если что, зови, я в лавке. И он слишком уж быстро удалился. Постой! Обрывки разговора повисли в воздухе, но я ничего не могла с этим поделать. Просто смотрел на закрывшуюся дверь. Гаррет, этим же вечером. Я лежал на кровати, смотрел в потолок. Через окно падал свет луны, и развешанные на стенах крылья казались серебристыми призраками. Прислушавшись, я уловил голос Фредди. 96. Считала на подходы. Она делала основное упражнение рулеров, крыльевую стойку. То есть нарочито, медленно до конца разводила и складывала крылья. Тем самым она развивала крыльевые грудные мышцы, которые работают во время полета. Фредди занималась каждый вечер, после того, как заканчивала дела по дому. У всех профессиональных рулеров мощные крыльевые грудные мышцы. И именно благодаря им мы способны подниматься в небо так же легко, как птицы. Если вдаваться в детали, у мужчин накачанная грудь, а у женщин большие груди. Пик развития мышц приходится на подростковый период, поэтому большая часть знаменитых роллеров составляет девушки с выдающимися формами. И все-таки я не понимаю, как так получилось? Я нахмурился, вспомнив слепок крылья Фрези. Ее так называемый растекающий ряд, то есть кончик крыла, был отрезан чересчур сильно. Это очень и очень странно. Даже если она при падении сломала бы кости, ампутировали бы только поврежденную часть. А так? Да и шрам выглядел неестественно, как будто хирург нарочно отрезал лишнее. Фрези молчала, а я особо не настаивал. Не хотел вытягивать из нее правду ценой душевных терзаний. Надо бы тихонько покопать в этом направлении. Решил я, перевернулся на другой бок и, махнув рукой, случайно задел что-то. А? Это была медаль. Ах да, я же недавно достал ее. Золото сверкало так, будто не прошли 6 долгих лет. Эх, старые добрые времена. Затаённой тоской подумал я и провел пальцем по рельефным буквам, складывающимся в слова. Победитель 110-й Гранд Рулле. А внизу стояло имя. Оскар Унгбаллет.